Глава сороковая. Стоя в спальне, Ренни переворачивала страницы. Сколько точек? 30? Больше? Мать все знала. Возможно, даже руководила. Она засунула книгу в задний карман джинсов и натянула на него край футболки. Чувствуя себя опустошенной и бесчувственной, она долго не могла сформулировать ни единой мысли. «Ренни!» — снова окликнула мать снаружи. Она оставила игру на кровати и вернулась в хижину. Внутри было темно. Открытая дверь казалась порталом, ведущим в ослепительный свет, а за ней бешено, как набат, звенела подвеска. Она пыталась возродить детское воспоминание, точнее, воспоминание о матери и ее роли в убийствах, но не могла. Они существовали, но вне досягаемости. Подвеска все звенела, и сердце ее оборвалось. Но разум продолжал отвергать то, что было прямо перед нею. Снаружи мать поставила маленький деревянный столик между креслами, откупорила две бутылки пива. «Не хочу играть», — сказала Ренни, падая в кресло и протягивая руку за пивом. Отпила из бутылки, но сознание никак не желало переваривать ужас открытия, сделанного в спальне. Солнце садилось, и это было прекрасно. Дома, в Палм-Спрингс, колибри с пурпурными хохолками сейчас деликатно посасывают из поилок, повешенных ею с матерью, проект «Мать и дочь». Она вспомнила, как Розалинда прилетела забрать ее после срыва. Забрала ее к себе и заботилась о ней. Маленькая подбитая птичка, которой нужна была мамина помощь. Бутылка внезапно опустела. Она не помнила, как прикончила ее. В своем оцепенении она вынуждала разум вернуться на несколько часов назад. К меньшим ужасам, чтобы не оставаться наедине с новыми и большими ужасами с участием матери. Слушая звон подвески, она устремила взгляд на горизонт, изо всех сил сосредоточившись на розовом закате, который все рос и ширился, начиная краснеть. «Пойдем погуляем», — внезапно предложила Розалинда. «Да». Ренни понравилось предложение. Последняя совместная прогулка. Все эти цветные точки. Как их много. Они шли плечом к плечу. Их обувь поднимала облачка глиняной пыли. Большие пальцы Розалинды с красным педикюром посерели от пыли, и трещина на сердце Ренни углублялась с каждым шагом. Она не могла сопротивляться реальности и внезапно поняла, как люди режут себя, потому что, казалось, только физическая боль способна остановить то, что она чувствовала. Они дошли до места, где земля круто обрывалась, почти как утес. Внизу огромные валуны, выглаженные ветром и песком. Нигде нет острых граней, гладкие скалы. Заходящее солнце, розовое небо, запах криозота и мать рядом. Это заставило память заработать. Они приходили сюда, вместе, всей семьей. На большом плоском камне, еще хранившем дневное тепло, они уселись бок о бок. Да, здесь было их волшебное место. Даже ее мама терпела это. Ранее хотелось удержать этот миг, эту последнюю минуту, прежде чем мир снова перевернется. «Какая красота!» — сказала Ранее, удержав всхлип в горле. Солнце озарело дальние пики, окруженные темными горами, призрачными горами, горами, то появляющимися, то скрывающимися во тьме, словно из другого времени и места, переменчивые, меняющиеся каждый миг и, наконец, меркнущие и исчезающие, словно никогда и не существовали. Пока она смотрела на горизонт, ее сознание начало оживать, заставляя ее смотреть на реальность своей жизни и на то, что случилось. Она же хороший профайлер. Неужели она всегда знала? В глубине души. И даже ее взрослый разум отказался это принять. Или же ее детский ум так замечательно переписал события, что она ничего не заподозрила. «Молодец, Ренни». Мать дотянулась и погладила ее по волосам. Ласковое прикосновение приобрело новый зловещий смысл. Подобные физические контакты всегда требовали от Розалинды усилия. Это Бен целовал ее и обнимал с непосредственным энтузиазмом. «Вам с отцом всегда тут нравилось. А тебе нет». «Пожалуй, я терпела». Зато это прекрасное место, чтобы избавляться от трупов. Каким будет следующий шаг? Сказать матери, что надо ехать? Вернуться в Палм-Спрингс? Или остаться на ночь и попытаться выудить у нее побольше? Ренни сомневалась, что сможет. Неужели мать не увидела, что она теперь все знает? Там, в хижине, все изменилось за секунды. Она вошла в спальню одним человеком, а вышла уже другим, издавая безмолвные вопли отрицания, которые мать, безусловно, должна была почувствовать. И все же они сидели вдвоем, обняв колени, глядя на разворачивающееся на небе представление, приключение матери и дочери. «Может, не стоит оставаться на ночь?» — выпалил Рени. «Думаю, ты была права, здесь уже все не так». Розалинда рассмеялась. «Не жди от меня возражений». Было бы лучше всего, если бы Розалинда завезла Рени в ее домик. Как только мать отправится в Палм-Спрингс, Рени позвонит Дэниелу, и он сможет вызвать ее под предлогом, что нужно расспросить ее о Марисе. Во всем этом не было смысла. Но когда в убийстве был смысл? «Я все же люблю это место», — призналась Рени. Розалинда потянулась и снова погладила Рени по голове, на этот раз заправив прядь за ухо. Она выглядела довольной своей работой. Еще один приступ воспоминаний. Розалинда стоит в кухне, на ней красное платье, в руке ножницы и конский хвост. Солнце исчезло. «Пойдем», — сказала мать, вставая. «Давай поедем домой». Изумленная Рани попыталась подняться и ощутила руки матери на своих плечах. Здесь не за что было ухватиться, не за что держаться. Со странным чувством облегчения от такого не совсем неожиданного поворота событий Рени полетела вниз. Так, должно быть, ощущал себя отец, когда прыгнул. Грациозный, почти поэтичный полет сквозь холодный воздух. Само падение длилось секунду или две. Удар, хруст, и боль стерла все из ее сознания.